толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры свабоды толькі жанчыны і вядучая перадачы я, Ганна Соус. Калі патыльня становіцца сімвалам і чаму падавалася бяскрыўдны падарунак для ўдзельніц жаночага саміту Святланы Зары выклікаў гарачыя баталіі ў сеціве і ці бываюць 100% сімвалы патрыархату, як яны мяняюцца і што сімвалізуе гендэрную роўнасць. І я запрасіла падыскутаваць на гэтую тэму спявачку, заснавальніцу школы селф-брэндынгу і матывацыі «Волшебны пендзель» Наталлю Берташ, а таксама маці двух дзетак, актыўную жанчыну Алену Яскевіч. Абедзве яны бралі ўдзел у жаночых самітах, а таксама ўдзельніца сённяшняй перадачы, кіраўніца праекту «Гендэрны маршрут» Ірына Саламаціна і грамадская актывістка Кацярына Шуст. Перш чым перайсці да дыскусіі, я вельмі каротка нагадаю перад гісторыю. Муж адной з удзельніц жаночага саміту, які арганізовае вядомая трэнерка і рэдактарка Святлана Зарэ, паэрэнізаваў у сваім фейсбуку пра тое, што вот удзельніцам жаночага саміту, які пазіцыянуюць сябе як незалежныя паспяховыя жанчыны, падарылі патыльню, ну так бы мовіць, патрыархальны сімвал. І разгарыліся палкі і дыскусіі, пачаліся нават флэшмобы рознага зместу, як у абарону патэльні, як падарунку, так і супраць яго. От чаму гэты падарунак і вот гэтая рэпліка выклікала такую рэакцыю? Наталля, як вы лічыце? Ну, мне кажется, что нужно просто делать нечего. Ну, если честно, ну, причем сковорода к успешности женщин. Я думаю, что у нас просто очень низкий сам по себе глобальный уровень культуры, да, что вот какие-то такие вещи безобидные начинают раздаваться, восприниматься таким странным образом, на мой взгляд. И я лично Светлане рекомендовала сделать из этой ситуации дополнительный пиар и... таким образом, вот ее идея с флешмобом, мне кажется, как раз-таки получила дополнительное развитие и помогла другим людям понять вообще, что это, ну, совершенно неправильно воспринимать сковородку как символ какого-то унижения женского там, всего. Поэтому, ну, мне было смешно и весело, и мне жаль, что есть люди, которые так думают. Вот. А вы сами были на этом саммите? Я, насколько знаю, что это был саммит, главный он будет в Минске 3 марта, а это был в Грозно, если я не ошибаюсь, первый город, в котором проводили региональные мероприятия. Лично я там не была, я принимала участие в других мероприятиях вокруг саммита, куда приглашают Светлану Зарэ. Поэтому лично я, конечно, ну, я не видела по поводу сковородки. Но я знаю, что Света просто имеет партнера, белорусского производителя этих сковородок, который ей помогает в организации такого большого мероприятия на всю страну. И ничего вообще плохого, обидного, и уж тем более там специально как-то задуманного унизить женщин, ну, в этом нет. Дзякуй вялікі. Ірына Саламаціна, вось вы якраз, як вот толькі з'явіўся гэты каментар у фейсбуку мужа адной з удзельніц, вы вельмі аператыўна зрэагавалі. Вот ці лічце вы, што так, што вот, ну, вот ці пагадзіцеся вы з тым, што цяпер сказала Наталля, што сапраўды, ну, нармальны падарунак, няма чаго вакол гэтага спрачацца. Ну, знаеце, я бы хацела немножко з другога пачаць. Для мяне, напрыклад, сімвалічна ва ўсёй гэтай гісторыі, што выказаўся іменна муж, то есть муж валанцёркі, то есть мужчына после посещения жены решил высказаться, то есть на своем фейсбуке по поводу своих впечатлений. В общем-то, на саммите он тоже не был, то есть он не знал, что там озвучивается, но, опять же, пост его, он был достаточно ироничный. Почему? Потому что он интересно ставит вопрос, что если женщины там рассказывали друг другу про свою силу и независимость, то при чем тут сковорода, да, то есть ведь женский саммит, в общем-то, позиционируется не как некий обмен женщин на предмет, давайте будем приготовим любимому что-нибудь вкусное, да, а все-таки позиционируется как то место, где женщины могут с друг другом поделиться собственным опытом и вдохновить друг друга для того, чтобы открыть свое дело, реализоваться в бизнесе, да, поэтому вот мне все-таки кажется, что вот этот момент, когда первоначально муж высказывает какое-то свое мнение о женском мероприятии, при этом он говорит, конечно, о неких ценностных моментах, то есть для него, вот, исходя из его здравого смысла, здесь есть определенное противоречие, что если мы про бизнес, то при чем тут сковорода, да, и тем более мы говорим про женский саммит. И это на самом деле любопытно, потому что, опять же, вот та дискуссия, которая началась, она как раз-таки показывает, что здесь вот этим предметом, вот сковородой, например, женской утварью, или там, опять же, которая связана, опять же, с, знаете, как в советское время говорили, освободим женщин от кухонного рабства. И причем еще нужно сказать, что сам муж, он представитель гражданского сектора. Я знаю, что в гражданском секторе идет огромное количество всяких тренингов по женскому равенству. И, собственно говоря, видимо, ну, то есть он не просто так сказал, и он, видимо, просто про это слышал. Скажите, калі ласка, вот вы удзельнічалі ў гэтых самітах. Алёна, расскажыце, калі ласка, пра што там ідзе размова і ці сапраўды, ну, натуральна, напэўна, не пра тое, як прыгатаваць любімому мужу там ці любімому мужчыну штосьці. І вот якая ваша рэакцыя была на тое, ну, вот, на такую бурную дыскусію? Ці памыліліся арганізатаркі саміту ўсё ж вот з такім падарункам? Магчыма, мог быць больш нейтральны падарунак, ці это быў не адзіны падарунак? Ну, как уже Наташа сказала, да, я была на многих событиях вокруг саммита, и действительно, Виктория Сковорода – это один из партнеров, который помогает организовывать все эти мероприятия, да, и Сковорода дарилась неоднократно, и, в принципе, женщины рады получить такой подарок. Я видела много успешных, смелых женщин, в том числе и тех, кто выступал, спикеров, да, или спикерок, как они теперь говорят. И все они были, ну, никому не пришло в голову вообще обижаться. У нас на деревьях не растут бананы, и, соответственно, каждая женщина рано или поздно оказывается на кухне или ее близкие. Поэтому на кухне, в принципе, нормально иметь не только там какой-то один предмет. А вообще на саммитах, ну, и на всех мероприятиях, связанных с ними, действительно идет речь о нетворкинге, да, в первую очередь, и о том, чтобы послушать какую-то полезную информацию, специальный какой-то контент, заготовленный ведущими мероприятия, да, которые у них есть, накопившиеся своего опыта. Да. То есть они делятся реальными историями из жизни. Это, как правило, люди, у которых есть бизнес, и у которых есть не только бизнес, но еще и семья, и которым пытаются рассказать о том, как можно совмещать, да, что не нужно выбирать между домом и работой, не нужно выбирать между тем, чтобы быть мамой или быть там господыней на кухне, да, что можно совмещать и можно все, что мы себе позволяем. И действительно, мне кажется, что нужно работать над осознанностью, да, в первую очередь своей, чтобы как-то стереотипичность мышления, коллективное бессознательное и социальные настройки не мешали видеть в кухонной утвари или в любых других предметах их суть. Вот. А о том, о чем идет речь на каких-то мероприятиях, можно почитать. Для этого много усилий вложено, чтобы написать хорошие статьи по этому поводу. Вот. И видео снимают, и отзывы в интернете есть о том, что происходит действительно на саммитах. Я очень рада быть частью этой футболки, вот, такого сообщества мощного женского, и с удовольствием с ними всегда встречаюсь. Вот. На мероприятиях и планирую в дальнейшем тоже. И я рада, что мне дарили сковороду тоже когда-то. Вот. Дякую вялікі, Кацярына, вы бралі актыўны ўдзел таксама ў розных дыскусіях. Вот, апошні тыдзень, і вот, а вы хацелі б, каб вам падарылі патэльню? Насамрэч, я думаю, што любы падарунак вельмі залежыць ад кантэксту. І, канешне, калі гэта сустрэча была пра паспяховасць і, наколькі я зразумела, пра ўласны бізнес, пра ўласную нейкую справу, мне падаецца, што патэльня гэта, ну, можа быць і не крыўдны падарунак, але дакладна недарэчны. Мне, на маю думку, выглядала больш лагічна падарыць нешта звязанае з тэмай сустрэчы. Калі гэта бізнес, то, ну, тую ж якую-небудзь добрую кнігу пра бізнес, якіх зараз вельмі шмат. А патэльня гэта ўсё ж такі гэта сімвал кухні як такой, але, ну, нельга адмаўляць, што традыцыйна ў грамадстве склаўся стэрэатып ўсё ж такі, што месца жанчыны на кухні. І, магчыма, таму гэта было ўспрынята негатыўна шэрагам жанчын і актывістаў, хтосьці смяяўся, хтосьці абураўся. Ну, канешне, стэрэатыпы, побытавыя стэрэатыпы маюць пад сабой пэўныя гістарычныя рэаліі, у якіх яны складаліся. І доўгі час сапраўды існаваў гендэрны падзел працы паміж мужчынамі і жанчынамі хатніх справаў. Я, ведаеце, сама неяк апынулася в такой сітуацыі. Вось калі в 14 годзе я была на Майдане, мы там займаліся дапамогай любой, якая была патрэбная. І натуральна я не займалася тым, што разбірала брукаванку. Гэтым займаўся мой хлопец. А я займалася тым, што гатавала ежу, і таму што, ну, тады гэта у тых умовах гэта было абгрунтавана. Дзяўчыны гатавалі ежу, а мужчыны займаліся складанай фізічнай працай, якая патрабавала фізічнага моцу. Ніякіх крыўдаў на нейкую гендерную нероўнасць у тых умовах не было. Але, ну, все ж такі, звычайна, мы жывем ва умовах міру, а не вайны, і хочацца жыць без нейкіх такіх вось абмежаванняў, нейкіх стэрэатыпаў, якія навешваюцца. І таму не думаю, што я пакрыўдзілася б, калі б атрымала такі падарунак, але я дакладна здзівілася б. І калі ўжо я бы ішла на сустрэчу, прысвечаную поспеху, таму як дасягнуць поспеху ў бізнесе ці як распачаць сваю прыватную справу, я б больш разлічвала на нейкі падарунак датычны гэтай тэмы. Дзякую, дзякую вялікі, Наталля. А якія падарункі ўвогуле на гэтых самітах яшчэ можна атрымаць? Вот акрамя патэльня, я думаю, што там розныя падарункі былі і іміджавыя падарункі. Ну, от і вы назіралі, напэўна, от весь мінулы тыдзень за дыскусіямі, якія бывалі, за пазіцыямі розных бакоў. Вот што вам падалося несправядлівым, калі такі падарунак як патэльня, ну, от называлі стэрэатыпным, патрыархальным. А ў чым, магчыма, вы пагадзіліся? Девочки, на самом деле, ну, такие мероприятия, как маркетолог, вам скажу, и организатор огромного количества мероприятий, все эти подарки обусловлены тем, кто партнер мероприятия. Если бы был партнер мероприятия, там, не знаю, там, косметическая компания, это были бы косметические какие-то наборы. Если бы это был обувной производитель, это были бы туфли, ну, условно говоря. В данном случае саммит поддержали Белинвестбанк, и вот производитель чудесных белорусских сковородок. И поэтому такие были подарки. Это нормальная абсолютная ситуация, когда организаторы поступают таким образом. Это помогает выполнить обязательства перед партнерами, то есть показать их продукт в действии и, соответственно, как бы сделать людям приятно. Это абсолютно нормально. Поэтому никто никогда особо там не выбирает никаких подарков, чтобы, ну, как обычно говорится, дал там какую-то книгу или еще что-то. Ну, это было обусловлено только этим. Никто не сидел и думал, о, давайте подарим девчонкам сковородки. Не было такого. Это было обусловлено тем, что данное женское мероприятие очень правильно поддержал бренд, который понимает стратегию, как бы понимает свою целевую аудиторию. Это не дешевая сковородка. И он, поддерживая мероприятие такое женское, бренд очень правильно сделал шаги в данном направлении. И, конечно, бренду повезло, что такая ситуация вокруг этого всего развернулась, что это, наверное, сейчас самая популярная сковородка вообще в стране. И, конечно, это пойдет на пользу как самому бренду, так и организациям. Вот. И даже я себе так попаду в сковородку, которую поддержу. Зразумела. А Лена, скажыць, калі ласка, ну, вот, а як, вот вы таксама, я ведаю, што сачылі за той вялікай дыскусіяй, нават мы з вамі папярэдня перад вот этой дыскусіяй гаварылі, і так вы асцерагаліся, што можа быць размова, як бы прыме такі, як бы грубы варыянт такі, калі хтось будзе нападаць і там абвінавачваць у нечым людзей, якія ходзяць на гэтыя саміты, ці такі падарункі падтрымліваюць, яны ім падабаюцца. Вот як з вашого пункту гледжання выглядала все вокруг этого. Я не сильно слежу за новостями и подробностями, но какие-то такие основные моменты видела. Я не подписана, к сожалению, на своих оппоненток в социальных сетях, поэтому не видела докладно, что они публикуют. Вот. Но мне очень нравилось, привлек, точнее, мое внимание хэштег, который назывался «Ты можешь больше, чем сковорода». И я видела такие забавные статьи, забавные и красивые, и смелые фотографии и статьи на эту тему. Вот, мне показалось вообще сообщество таким креативным, удивило. Вот. И я знаю, ну, сама лично многих из этих женщин, знаю, что их реальные достижения в жизни, они действительно больше, чем там сковорода или что-то еще. Вот. И, однако, слышала от друзей, что есть и негативные отзывы, и крайне негативные, и даже радикальные. Вот. И мне как бы хочется верить в то, что мы можем жить без войны. Вот, как говорил уже кто-то. И я думаю, что нужно действительно уходить от вот каких-то распри в те моменты, когда мы можем правда поддерживать друг друга, вот, можем быть полезны друг другу. И из-за стереотипов и шаблонности мышления, и тем более навязывания какой-то вот такой позиции, что наше все общество видит в этом вот это, и какой-то есть там исторический подтекст, ну, я бы уходила, честно. И хочется разговаривать и договариваться, и чтобы дела, которые делаются, они приносили больше пользы и больше смысла. Ну и в суть мероприятия, конечно, хочется занести. Вот. Дякую вялікі. Ірына Саламаціна, вось Алена казала пра тое, што на тых жаночых самітах дапамагаюць зразумець, навучыць, як найлепш спалучаць сям'ю і кар'еру, так? Ну вот, калі ішлі дыскусіі, то многі звярталі ўвагу на тое, што вот прадстаўлялі удзельніц гэтых самітаў па колькасці дзяцей, а не па прафесійных прыкметах. Тады, калі б, напрыклад, гэта быў некі мужчынскі саміт, то наўрад ці было б такое прадстаўленне. Ну, вот, чаму вот з вашага пункту гледжання, Ірына, вот недастаткова такога прадстаўлення? Чаму ўсё ж, ну, вы лічыце, што гэта ёсць стэрэатыпы, на якія трэба, ну, так, звяртаць увагу? Ну, смотрите, ну, как бы нужно хорошо понимать, что я, например, занимаюсь социологическими исследованиями. И я, например, то, что я вижу, что у нас женщины, как и в советское время, вот не зря я вспомнила этот мультфильм там 20-х годов, собственно говоря, у нас женщины, они успевают везде, и на работе, и занимаются обслуживанием семьи. И здесь нужно понимать, какой тут есть, в общем-то, экономический такой момент составляющий. И, в общем-то, этот экономический момент, он тоже много дискутирует, то есть его много обсуждали. Вот вся работа по уходу за семьей, там, вот опять же, приготовление пищи, там, любимым детям и мужем, это такая работа, она очень необходимая, но она никем не оплачиваемая, да. И, собственно говоря, если в семье кто-то, в общем-то, если в семье решают муж и жена успешно реализоваться в бизнесе, то встает вопрос непосредственно, а кто будет устраивать работу, например, не работу в смысле, а ну, там, обеспечивать выживаемость этой семьи или там, обеспечивать уход за ребенком. Да? Если у семьи достаточно денег, можно нанять няню. Да? Но няне, например, нужно платить. Это достаточно дорогая услуга. С другой стороны, можно это все делегировать бабушке. А если бабушки нет? Да? То есть здесь вопрос в том, что если женщина, например, хочет успешно реализоваться в бизнесе, то это такой очень-очень важный вопрос. И вот вы знаете, если действительно вернуться к тем участницам, которые были спикерками на саммите, то вот, например, меня заинтересовала, вот есть такая Оксана Телегина, у меня даже захотелось с ней интервью взять. Ей 51 год, она замужем, она имеет 5 детей, у нее есть там предприятие, на котором работает 80 человек. И любопытно, что у нее в описании был такой момент, что она на своем, в общем-то, в своем этом производстве создала такой импровизированный детский сад. И, в общем-то, на моем фейсбуке у нас тоже разгорелась такая большая дискуссия, когда, например, мужчины, которые тоже бизнесмены, они, в общем-то, писали о том, что понятное дело, что как она могла этот садик у себя не организовать, потому что если бы она его не организовала, ее бы бизнес просто накрылся. И здесь вот вопрос, понимаете, мы можем долго говорить о чисто гипотетическом балансе, но опять же, вот когда мы говорим о включении женщин в бизнес, то это такая для Беларуси очень непростая тема. Почему? Потому что, в общем-то, нет никаких сложившихся условий для стимулирования женского, например, предпринимательства, и в том числе нет какой-то государство не создало до сих пор никакой подушки безопасности, и все исследования говорят, что это в целом очень рискованное мероприятие, когда женщины начинают или там, не знаю, там, ну, стартуют, да, то есть не хватает стартовых денег, и поэтому, в общем-то, когда такие саммиты на самом деле востребованы, нужно понимать, что это коммерческое мероприятие, и, в общем-то, похвальная амбиция организаторов, организаторов этого мероприятия. Другой вопрос, что, безусловно, я очень хорошо понимаю всю эту историю с партнерскими отношениями, и я очень хорошо понимаю, почему для женского саммита, не знаю, там вот именно производители сковородок заинтересованы, но мне все-таки кажется, что здесь, знаете, есть такой тоже момент, достаточно такой провокационный, когда, в общем-то, и те женщины, которые все-таки рискуют, да, то есть, вот опять же последний, почему я говорю про риски, потому что последние исследования по, там, знаете, там, по тому, как чувствуют женщины себя в малом и среднем бизнесе в Беларуси, показывают, что, в общем-то, в целом семьи не поддерживают семью, то есть, да, вот опять же, у нас не только женщин как модели успешного предпринимательства нету, да, ни в СМИ, там, ни на телевизоре, ну, то есть ни по телевизору у нас не показывают успешных женщин. У нас такая же проблема существует и с мужчинами. У нас, ну, то есть это в целом рискованное занятие, да. Отсюда, собственно говоря, почему так интенсивно стали обсуждать сковороду, потому что, опять же, муж заметил такое ценностное противоречие, да, что все-таки давайте мы больше акцент делать не том, как женщина, потому что у женщины сегодня у женщины и так исполняет, не знаю, там вот эту роль по обслуживанию семьи. Другой вопрос, а как она себя в бизнесе чувствует? И покажите мне примеры этих успешных женщин. То есть, ну, то есть очень редко говорят о каких-то профессиональных реализованных проектах, бизнес-проектах женщин в бизнесе. И это, ну, это факт. Катерина, калі ласка, вы так само лічыце, што гэта вот, ну, каштоўнасная была спрэчка такая, што тычылася ўсё ж каштоўнасці, а не проста так, што, ну, мог быць гэты спонсар, мог быць іншы, сёння патэльня, заўтра там кампутар, паслязаўтра штосьці яшчэ. Вот тут пытанне ўсё ж каштоўнасці з вашага пункту гледжання. Тут гэтае пытанне каштоўнасці ўзнікла таму, што сапраўды атрымалася такая сітуацыя. Я не ведаю, якім чынам шукаліся спонсары для мерапрыемства, але, ну, ўсё ж такі было агучана нават удзельніцамі, што быў і другі спонсар, які такі больш такая бізнес-структура, то бок банк, і, ну, ўсё ж такі можа быць, і была магчымасць нейкага іншага падарунка, які меў бы нейкі нейтральны сімвалізм, альбо сімвалізаваў бы больш бізнес, больш натхняў бы жанчын, і вось і дома, калі б яны прыйшлі да хаты і бачылі штодня гэты падарунак, ну, як я ўжо сказала, тую ж самую кніжку ці які-небудзь, ну, не ведаю, прынята дарыць гаджэты на добрых канферэнцыях, на добрых бізнес-самітах, нават які-небудзь, можа, і планшет ці мабільны тэлефон, не ведаю. Гэта тое, што натхняла б і далей развіваць неяк уласную справу, а патэльня, ну, яна можа натхніць прыгатаваць смачную вячэру, але, ну, не ведаю, у скрайнім, толькі скрайнім выпадку заснаваць сваю кампанію па вырабу гэтых патэльняў, і тое гэта вельмі складана. Я звернула ўвагу на іншы момант, на такі, што працяг гэтай гісторыі у самаго чалавека, які я пачаў, атрымаўся такі, што менавіта ён карыстаецца патэльняй, а не жонка. То бок быў пра гэта пост, пра тое, што вось патэльня сапраўды якасная, і нешта такое яшчэ не памятаю. І, па-моему, гэта даволі весела і вось паказвае, што у гэтага мужчыны не толькі пачуццё гумару, але і такая вось каштоўнасная рэч, ну, ён не цураецца таго, каб гатаваць на кухні. І магчыма, у іх сям'і зусім па-іншаму падзеленыя хатнія абавязкі, не так, як традыцыйна прынята. Магчыма, мужчына гатуе, а жанчына там сапраўды займаецца нейкім бізнесам. Такіх сем'яў усё больш, і гэта добра, гэта тое, што на справе спрыяе дасягненню гендернага балансу, калі жанчыны займаюцца тым, што ім цікава, і мужчыны могуць займацца тым, што ім цікава, без абмежаванняў, без нейкіх стэрэатыпных поглядаў. Гэта, канешне, складана, ўсё яшчэ складана ставаць на гэтыя рэйкі, але я бачу, што гэты працэс паступова ідзе. Ну, от я сама, дарэчы, у мяне муж гатуе, так я вот гэты падарунак таксама ўспрыняла, што это магчыма і падарунак мужу, а, ну, хутчэй за ўсё, это падарунак для сям'і, у якой гатуюць там і дзеці могуць гатаваць, і жонка, і муж. Наталья, вот я хацела звярнуць увагу на такі маркетынгавы момант. Вот я згадаю, некалькі гадоў таму была бурная дыскусія вакол рэклямы маркі вядомай фірмы Марк Фармель, і абвінавачвалі ў сексізме. Ну, вот пасля гэтага кампанія вклала грошы, даволі вялікую частку грошы, каб дапамагчы прытулку для жанчын ахвяраў хатняга гвалту Радзіславы. І падаецца, больш вот той рэкламы, у якой да якой былі прэтэнзіі, яна не выкарыстоўвала. І выніку гэтая фірма стала яшчэ больш папулярнай. Як вы мяркуеце, вот у справе з жаночымі самітамі Светланы Зыры можа падобная рэч адбыцца? Вот, ну і цяпер бачна, што рэкляма толькі дапамагае. Есть такое паняцце, называется ситуативный маркетинг или ситуативный пиар. Это умение реагировать на какие-то вещи, которые происходят помимо вашей воли. Ну, что-то там не предусмотрели, как в случае с Марк Формелли, они не ожидали явно такой реакции. Или вот в данном случае. Это всегда большая удача для хорошего пиарщика, маркетолога и того человека, который этим занимается. Это реально большая удача получить такую ситуацию. Я еще один вам напомню случай, это интервью с Иваном Айплатовым, да, который сказал, что женщина должна заниматься политикой. И тоже было очень бурное обсуждение, когда он тогда был дизайнером одного тоже белорусского известного бренда. Так в данном случае я считаю, что для Светланы Зыры и для того мероприятия, которое она делает вместе с командой, это очень большая удача, и они молодцы, очень правильно, грамотно, красиво эту ситуацию отработали, повернув к себе дополнительно аудиторию, да, они привлекли дополнительное внимание, и уверена, что это очень хорошо скажется на продаже там оставшихся билетов, которых и так немного, и на узнаваемости самого этого мероприятия тоже положительным образом это все скажет. Наталья, як вы меркуете, а типа чуют яны вот те зауваги, якія прогучали, что, ну, максима не самый дарэчных это был символ? Ну, честно говоря, я с этими замечаниями вообще не согласна ни с одним. Это очень странно притягивать за уши элементарное желание, да, сделать человеку приятно, что-то подарить, и притягивать за уши каким-то там претензиям, что мы тут женщину каким-то образом унизили. Да? Мы оба, вот и я, и мой муж, принимали участие в этом флешмобе, и все мои практически друзья. Но у нас вообще только муж готовит. Вообще только он. Понимаете? Как правильно кто-то сказал из оппонентов, это вообще сейчас все настолько перемешивается, нет никаких там этих гендерных там установок. Возможно, да, вот для тех людей, которые занимаются именно социологическими исследованиями, для них это более очевидно, потому что они больше в это углубляются и видят. Я говорю о своем окружении, да, и вот о том мире, в котором я живу, что, возможно, у меня это вызывает такое, непонятие, что я никогда не сталкивалась с проблемами, да, которые происходят от этих неправильных ценностей, да, там с каким-то семейным насилием, там, вот, с неуважением, с какими-то вот вещами, которые, насколько я понимаю сейчас, да, как раз и являются следствием неверного гендерного вот отношения, да, к женщине и так далее. То есть это люди, которые которых это обидело или задело, я думаю, что если человек действительно там глубоко погружается в эту тему, то, наверное, что вы ніколі ў жыцці не сутыкаліся з тым, што, напрыклад, таму што вам жанчына, вам было цяжэй прабівацца ў некаторыя сферы, ці вас сур'ёзна не ўспрымалі? Ніколі ў жыцці вы не ўспрымалі, такога не адчувалі, не? Слушайте, ну, есть такое паняцце, там, стеклянны потолок в Беларусі, там, да, он тоже существует. Но я такой человек, что, понимаете, мне тут закроют, я туда пойду. Ну, это особенность характера. И я не могу сказать, что мне труднее, потому что я женщина. У меня, наоборот, мне кажется, что у меня так все и получается, потому что я женщина. Я все-таки рада, что я женщина, да, и могу какие-то другие инструменты использовать. Гибкость ума, там, еще что-то, я не знаю, характера и так далее, и так далее. Если углубляться в эту проблему, там, очень долго можно рассуждать о том, где кому чего лучше, да, и кому бриться всю жизнь, а кому детей рожать. Ну, в общем, не хочется скатываться до вот этих вот таких вот сравнений. Что касается скороды и ситуативного маркетинга, я считаю, это прям очень классный пример, кейс, и учебника по пиару, как работать, отрабатывать вот такие вот ситуативные вещи. А, Наталья, что для вас, например, что для вас, например, символ незалежной женщины, вот який предмет, может, речь некая есть? Я, честно говоря, не задумываюсь об этом. Ну, мне кажется, я вообще не люблю ни ярлыки навешивать, ни символизмы вот эти все. И даже когда мне спросят, какую ты музыку поешь, я тоже задумываюсь, потому что я вообще не пойму, какую я музыку пою. И для меня такого символа, независимости, Я, может, хочу иногда позависеть от кого-нибудь, вот честно. Сегодня я бизнес-леди, там, которая что-то там делает, пробивается куда-то, там, работает много. Завтра я хочу, чтобы меня вообще на ручки взяли и пожалели, и как бы вообще ничего не хочу делать.